Итак, я внезапно принял другое решение – покинуть Европу и переселиться в Америку. В то самое время в гавани Б снаряжали флот в Луизиану. Я условился с одним из капитанов кораблей, сообщил Амели о своем намерении и занялся отъездом. Моя сестра была близка к смерти, но Бог, предназначавший ей пальму девственницы, не хотел так скоро призывать ее к себе. Ее испытание на земле было продолжено. Вторично придя на тяжелое житейское поприще, героиня, согбенная под тяжестью креста, смело шла навстречу горю, видя в борьбе только одно торжество, а в чрезмерном страдании только чрезмерную славу. Продажа того немногого, что у меня оставалось, и что я уступил брату, долгие приготовления к отъезду, противные ветры надолго задержали меня в гавани. Каждое утро ходил я за известиями об Амели и возвращался всегда с новым поводом для восхищения и для слез. Я беспрестанно бродил вокруг монастыря, построенного на берегу моря. Я часто замечал за маленьким решетчатым окном, выходившим на пустынный берег, монахиню, сидевшую в задумчивости. Она мечтала, смотря на океан, где показывались корабли, направлявшиеся во все концы земли. Часто при свете луны я видел ту же монахиню у ее окна. Она любовалась морем, освещенным ночным светилом, и, казалось, прислушивалась к шуму волн, которые грустно разбивались о пустынный берег. Мне кажется, будто я еще слышу колокол, призывавший по ночам монахинь к бодрствованию и молитве. В то время как он медленно гудел, а монахини молча собирались к алтарю, я бежал в монастырь. Там, один у его стен, я прислушивался в святом экстазе к последним звукам псалмов, которые смешивались под сводами храма со слабым плеском волн. Сам не знаю, каким образом все то, что должно было возбуждать мое горе, наоборот, притупляло его жало. Мои слезы немного утратили свою горечь, когда я проливал их среди скал и ветров. Даже самое мое горе, вследствие необычайности, заключало в себе и лекарство. Можно наслаждаться тем, что не составляет общего достояния, хотя бы это было и несчастьем. Я почти стал надеяться, что и сестра моя, в свою очередь, будет менее несчастна. Письмо, полученное от нее перед самым моим отъездом, казалось, подтверждало это. Амели нежно упрекала меня за мою тоску и уверяла, что время уменьшает ее горе. «Я не отчаиваюсь в своем счастье», — писала она. «Огромной жертвы, к тому же уже совершенной, возвращает мне некоторый покой. Простота моих подруг, чистота их обетов, правильность их жизни — все это льет бальзам на мою жизнь. Когда я слышу, как бушует буря, и как морская птица бьется крыльями о мое окно, я, бедная голубка неба, думая о том, как я счастлива, что нашла убежище от бурь. Здесь священная гора, высокая вершина, куда доносится последний шум земли и первые звуки небесной музыки. Здесь религия сладко убаюкивает чувствительную душу. Самую страстную любовь заменяет она чем-то вроде жгучей непорочности, в которой соединяются любовник и девственница. Она очищает вздохи, она превращает в пламя непорочное, пламя тленное. Она дивно примешивает свое спокойствие и свое целомудрие и к остатку потухающей жизни. Я не знаю, что еще мне предназначило небо, и не желало ли оно предупредить меня, что все мои шаги будут сопровождаться бурями. Дан был приказ к отплытию флота. Уже несколько кораблей подняли свои паруса при закате солнца. я решил провести последнюю ночь на суше, чтобы написать Эмили прощальное письмо. Около полуночи, когда я был погружен в это занятие и обливал слезами бумагу, слух мой был поражен шумом ветра. Прислушиваюсь, и вдруг среди бури раздались звуки набата, смешанные со звоном монастырского колокола. Бегу на берег. Там все было пустынно, и лишь слышен был рев волн. Сажусь на скалу. С одной стороны простирались предо мною блестящие волны, с другой — темные стены монастыря, смутно терялись в высоте. Слабый свет виднелся в решетчатом окне. Не ты ли это, о моя Амели, повергшись к стопам распятия, молила Бога бурь спасти твоего несчастного брата? Шторм на море, тишина в твоем убежище. Люди, разбитые о подводные скалы у самых стен приюта, которые ничто не может потревожить. Бесконечное за стеною келий, колеблющиеся фонари кораблей, неподвижный маяк монастыря, ненадежность судьбы мореплавателя, весталка, которая в каждом дне может видеть все будущие дни своей жизни. С другой стороны, такая душа, как твоя, о Амели, бурная, как океан, кораблекрушение, более ужасное, чем крушение моряка. Вся эта картина глубоко запечатлелась в моей памяти. Солнце этого нового неба, нынешний свидетель моих слез, эхо американского берега, повторяющее слова Рене: «Знаете, что утром после этой страшной ночи я, облокотясь на борт моего корабля, смотрел, как навеки удалялась от меня моя родная земля. Я долго глядел на берег, на последние колыхания деревьев моей родины, на крыши монастыря, скрывавшиеся на горизонте». Рене, окончив свой рассказ, вынул с груди бумагу и передал ее отцу Суэлю. Затем, упав в объятия Шактоса и заглушая свои рыдания, он дал время миссионеру пробежать поданное ему письмо. Оно было от игуменьи монастыря Б и сообщало о последних минутах сестры Амели из общины Милосердия. Она скончалась как жертва своего рвения и сострадания, ухаживая за подругами, заболевшими заразительной болезнью. Вся община была в неутешном горе и считала Амели святой. Игуменья прибавляла, что в течение ее 30-летнего управления монастырем она не видала монахини столь кроткого и ровного характера, монахини, которая бы больше, чем она, радовалась, что покинула треволнение света. Шактос сжимал Рене в своих объятиях, старец плакал. «Дитя мое», — сказал он своему сыну, — «как бы я желал, чтобы отец Абри был здесь. Он вызывал из своего сердца мир, который успокаивал бури, хотя, казалось, сам не был им чужд. Его можно было сравнить с луною в бурную ночь. Блуждающие облака не могут унести ее в своем полете. Чистая и неизменная, она спокойно плывет над ними. Увы, что касается меня, то все меня смущает и увлекает за собой». До сих пор отец Суэль не произнес ни слова и с суровым видом слушал рассказ Рене. Он таил в себе сострадательное сердце, но высказывал непреклонный характер. Чувствительность Сашема заставила его нарушить молчание. «В этой истории, — сказал он брату Амели, — ничто не заслуживает сострадания, которое вам высказывают. Я вижу молодого человека, голова которого набита химерами. Все ему не нравится. Он уклонился от общественных обязанностей, чтобы предаться бесполезным мечтам. Никто не может считать себя выше других людей только от того, что свет ему представляется в отвратительном виде. Людей и жизнь ненавидят лишь потому, что смотрят на них не с достаточного расстояния. Расширьте несколько ваш взгляд, и вы скоро убедитесь, что все страдания, на которые вы жалуетесь, чистейший вымысел. Но какой стыд, что вы не можете думать об единственном несчастье вашей жизни, не краснея при этом. Вся чистота, вся добродетель, вся набожность и все венки святой делают едва переносимой единственную мысль о вашем горе. Ваша сестра искупила свой грех. Но если следует высказать мою мысль, то, признаюсь, я боюсь, чтобы из ужасной справедливости признание, вышедшее из гроба, не смутило, в свою очередь, и вашу душу. Что вы делаете в глуши лесов, где вы в одиночестве проводите дни, пренебрегая всеми вашими обязанностями? Святые, скажете вы мне, погребали себя в пустынях. Они пребывали там со своими слезами и на умерщвление своих страстей тратили то время, которое вы тратите, быть может, на разжигание ваших. Высокомерный юноша, вы вообразили, что человек может довольствоваться самим собою. Одиночество губительно для того, кто не живет в нем с Богом. Оно увеличивает силы души, но в то же время отнимает у них всякий повод к развитию. Всякий, получивший силы, должен посвятить их на служение своим ближним. Бросая их без пользы, он сначала наказывается тайным страданием, и рано или поздно небо посылает ему страшную кару. Смущенный этими словами, Рене поднял с груди Шактоса свою униженную голову. Слепой Сашем улыбнулся, и эта улыбка одного рта, не соединявшаяся с улыбкой глаз, носила отпечаток чего-то таинственного и небесного. «Сын мой», — сказал слепой, — «он строг с нами обоими. Он бранит и старика, и юношу, и совершенно справедливо. Да, ты должен отказаться от этой необыкновенной жизни, полной только одной тоски. Лишь обыденный путь ведет к счастью». Однажды Мешасеба, еще довольно близко от своего истока, надоело быть простым чистым ручьем. Она просит снегов у гор, воды у потоков, дождей у бурь. Она разливается и опустошает свои чудесные берега. Сначала гордый ручей радуется своему могуществу, но, видя, что на пути его все превращается в пустыню, что он течет всеми покинутый, что воды его всегда мутны, он пожалел о смиренном русле, прорытом для него природой, о птицах, цветах, деревьях и ручьях, прежних скромных товарищах его мирного течения. Шактос умолк, и раздался голос фламинго, который, укрывшись в тростнике Мешасеба, возвещал бурю к полудню. Три друга направились к своим хижинам. Рене шел молча между миссионером, молившимся Богу, и слепым Сашемом, нащупывавшим дорогу. Говорят, что Рене, убежденный двумя старцами, вернулся к своей жене, но не нашел счастья с ней. Вскоре после того он погиб вместе с Шактосом и отцом Суэлем во время резни французов и натчисцев в Луизиане. Еще и теперь показывают утес, на котором он обычно сидел при закате солнца. Конец. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2013 году. Текст читал Дмитрий Оргин.